Ответное письмо было очень любезным, даже доброжелательным, но положение дел ничуть не изменилось. «Что делать?» — спрашивала она себя. «Что, если они вообще никогда не приедут?» Дни тянулись медленно, но октябрь промелькнул незаметно. Папа переживал за свою дочь, пытался подбадривать, пробовал как-нибудь развеселить. Однажды, когда на конюшенный двор впустили двух разохотившихся кобыл и четверых жеребцов, он настоял на том, чтобы она подошла к окну апостольского дворца и взглянула на творившееся внизу. Посмотреть на это зрелище собралось довольно много людей, и они видели Лукрецию, стоявшую рядом с ее отцом. Разговоры облетели весь город, и Лукреция не сомневалась в том, что часть их достигла ушей тех, кто хотел бы ославить ее в глазах герцога Феррарского. «Неужели я никогда не вырвусь отсюда?» — думала она. Ей хотелось доставить какое-нибудь удовольствие своим новым родственникам, приглянуться настолько, чтобы они не закрывали путь к бегству из родной семьи. Маленький Родриго доставлял уйму переживаний старому герцогу Эркюлю. Тот не желал нести расходов, связанных с воспитанием ребенка от предыдущего брака Лукреции. Тогда она публично поручила сына заботам своего пожилого кузена Франческо Борджа, который теперь стал кардиналом Козенским и в самом деле мог избавить дом Эсте от ненужной им траты денег. Но они все равно не ехали. В минуту отчаяния Лукреция объявила: «Если свадьбы не будет, я уйду в монастырь». Кортеж из Феррары прибыл только в декабре. Сразу начались торжества, предшествовавшие свадьбе. Брак должен был заключаться по доверенности. На мосту Сант-Анджело весь день палили пушки. Во всех храмах звенели колокола. Папа показывал принцам Эсте свое могущество и радовался, как ребенок, когда они осматривали его владение. Ему хотелось преподать им урок, научить наслаждаться роскошью, ценить богатство. Он то и дело обращал их внимание на красоту Лукреции. Но не очаровательна ли? Безупречная красавица, ни одного изъяна. Само совершенство, это я вам говорю. Само совершенство. Затем стал расспрашивать о герцоге и женихе. «Какого роста ваш отец? Выше, чем я?» «Высокого роста», — сказал Ипполит. «Но мне кажется, ваше святейшество имеет некоторое преимущество перед ним». Такой ответ папе пришелся по душе. «А мой сын, герцог Романский, он выше, чем ваш брат Альфонсо? Говорите, я хочу знать. Ваше святейшество, рост нашего брата довольно велик, но и герцог Романский не из низкорослых мужчин. Трудно сказать, но, пожалуй, герцог выше их обоих». Папа снова остался доволен. Он радовался браку своей дочери, вступавшей в самый древний, самый аристократический род Италии, но в то же время хотел, чтобы никто не забывал о его могуществе, позволявшим ему не оставаться в долгу перед герцогом Феррарским. Он шепнул Ипполиту: «Мне не терпится увидеть драгоценности Эсте, которые вы преподнесете моей дочери». Ипполит смутился. Отец предупредил его, что фамильные драгоценности рода Эсте не предназначены для вручения Лукреции в качестве подарка невесте. Она может надеть их на свадебную церемонию, но не должна думать, будто они перейдут в ее владение. Эти драгоценности стоят несметных денег, и герцог Эркюль не намерен расставаться с ними. Ипполит со всей тактичностью, на какую только был способен, объяснил папе положение дел. Александр разочарованно улыбнулся, но всерьез не огорчился. Он был достаточно богат, чтобы, не моргнув глазом, выложить 70 тысяч дукатов, сумму, в которой оценивались фамильные драгоценности семьи Эсте. Важнее всего было замужество Лукреции, а раз уж объявились послы жениха, то и до свадьбы оставалось недолго ждать. Брак заключили в конце декабря. Дон Ферранте и дон Сигизмунд торжественно провели Лукрецию по площади Святого Петра. Величавой поступью шли гости и придворные, все в пышных нарядах с подарками в руках. 20 пажей несли штандарты семьи Эсте и гербы с изображением пасущегося быка. Лукреция в своем малиновом бархатном платье и в золотой парчевой накидке с горностаевым шлейфом была удивительно красива, и толпы собравшихся горожан вздыхали от восхищения, сопровождая ее на всем пути в Ватикан. Церемонию назначили в резиденции папы, но не в его личных апартаментах, а в серебряной зале дворца. Об этом папа попросила Лукреция. Ей не хотелось, чтобы нынешний брак по доверенности заключался там же, где она стояла на коленях и произносила торжественные обеты вместе с другим, прежним Альфонсом. Александр, Чезаре и 13 кардиналов уже ждали ее, и церемония началась сразу. Лукреция заметила, что в зале не было Санчи. Они обе не могли забыть Альфонса Бишельи, а потому отсутствие Санчи немного улучшило ее настроение. После долгой и довольно утомительной проповеди, которую прочитал епископ Андрийский, Ферранте надел ей на палец кольцо. «От имени и по поречению моего брата Альфонса», — провозгласил он. Затем несли шкатулку с драгоценностями и церемонно передали ее Лукреции. Папа снисходительно улыбнулся, услышав напыщенную речь Ипполита. Тому и в самом деле пришлось проявить немало изобретательности и такта. Эти драгоценности едва ли можно было посчитать свадебным подарком от семьи Эсте. Но, в конце концов, не в них заключалось то, что хотели получить Борджи. При желании не могли приобрести куда более сказочные сокровища. Лукреция с благодарным видом приняла драгоценности. «А теперь все на торжества и пиршества!» — воскликнул папа. И так Лукреция в третий раз вышла замуж. Торжества продолжались. Лукреция, так долго мечтавшая о побеге из семьи, теперь понимала, что дни ее пребывания в Ватикане сочтены, и с тоской думала о чужой незнакомой Ферраре. Разговаривая со служанками о нарядах и украшениях, которые ей предстояло носить, она притворялась веселой, но в душе опасалась за свое будущее. Просыпаясь по утрам, вспоминала о том, что приближался день отъезда, а следовательно и встреча с супругом, которую совсем не знала, и жизнью в семье, враждебность которой чувствовала, несмотря на всю обходительность своих деверей. Почти все время рядом с Лукрецией находилась ее юная кузина, 15-летняя Анджела Борджи. Та с нетерпением ждала путешествия в Феррару, куда им предстояло ехать вместе. Беззаботная и жизнерадостная, Анджела упивалась своей молодостью и, казалось, была исполнена решимости получить от жизни все мыслимые и немыслимые наслаждения. Кипучей натурой и полнейшим презрением к этикету она напоминала Санчо. Сейчас Анджела приложила к себе одно из платьев Лукреции, ее собственного фасона, и кружилась по комнате, изображая невесту на свадебном балу. Служанки смеялись до слез, глядя на нее. Даже Лукреция не могла удержаться от улыбки. — Хватит баловаться, дитя мое, — сказала она. — Лучше помоги мне с застежками. Ее наряжали в платье из малинового бархата с золотыми лентами, и Анджела тут же воскликнула. — Ах, что бы я только не отдала за такой наряд! 20 лет жизни и свою честь в придачу! — Не понимаю, о чем ты говоришь, — сказала Лукреция. — Вы не понимаете, как оно вам к лицу. Если бы у меня было такое платье, я бы выглядела не хуже. Лукреция снова улыбнулась. У тебя тоже превосходные наряды, но не такие роскошные. Лукреция, помните ваше платье с голубой парчи? То, с разрезанными рукавами и золотым кружевом. Оно бы мне очень пошло. Не сомневаюсь, — сказала Лукреция. Кузина, вы придумываете наряды для себя, а могли бы обо мне позаботиться. Лукреция рассмеялась. Это платье ты хочешь надеть сегодня вечером? Анжела обвела руками ее шею.